встречный вечер плетется сам за мной. Я так беспечен и буду сам собой. В витринах блики, и я ловлю свой взгляд. Мы все так любим вдыхать твой аромат. Если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь. Словно стих, витрины гаснут в отключке фонари. Ты так опасна, особенно внутри. Если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь. Отличный вечер, окончен день настал, делиться нечем. Я слегка устал. Такие танцы и воплощен каприз. Я так питаю свой эгоцентризм. Если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь, о чем я, если ты понимаешь.